Глава 29. Ефремов появился даже раньше Лазарева, коротко с нами поздоровался и сразу ввалился в указанный кабинет. Дверь он за собой не закрыл, поэтому мы все прекрасно видели и слышали, даже без применения магии. «Это кто тут сомневается в моей компетенции?» — грозно прорычал полковник. Дамочка испуганно пискнула и сделала попытку сползти под стол, но, видать, поняла, что скрыться от разгневанного мага не сможет, поэтому, насколько позволила близость стены, отъехала на стуле от нависшего над столом Ефремова и проблеяла, подобострастно глядя снизу вверх. «Простите, господин полковник, ума не приложу, о чем вы говорите». «Моему ученику, Ярославу Елисееву, внезапно решили заменить учителя под предлогом того, что я недостаточно хорош. Покажите мне того, кто так считает». «Он ваш ученик?» Испуганное лицо дамочки стало еще сильнее. «Все-таки правильно я решил привлечь Ефремова. Авторитет императорской гвардии слишком велик, чтобы от их представителя можно было отмахнуться просто так». «Он ничего об этом не говорил». «Потому что ученику требуется получить разрешение учителя», — рявкнул Ефремов. «Это для вас неожиданность? Тогда какого хрена вы лезете в дела, в которых ничего не понимаете?» «Но господин Глазьев меня уверял, прежде чем слушать господина Глазьева, вы должны были сделать запрос Елисеевым. Почему этого не было сделано?» Глазки дамочки забегали, пытаясь свестись в кучку. Но обморок ей бы не помог. При необходимости информацию о полученной взятке полковник императорской гвардии вытряс бы из этой клуши без всякой жалости. И без скидок на то, что сам он не безгрешен. Сейчас залезли в зону его интересов, чего он поощрять не собирался. «Возможно, письмо затерялось», — пискнула она, наконец придумав отмазку. «А вы же знаете нашу почту». На лице Серого расцвела счастливая улыбка. Иван выглядел более сдержанным, но тоже довольным. «А разве такие письма не должны отправляться курьером?» — вкрадчиво спросил полковник. «Но клан Елисеевых слишком маленький и создан недавно», — пролепетала дамочка. Цветом сейчас она напоминала стену, с которой почти слилась. Но лавры хамелеона ей не грозили. Слишком сильно на этом фоне выделялась одежда. Впрочем, если там нестойкая краска, по которой чиновница усердно елозила спиной влево-вправо, пытаясь уйти от вездесущего полковничьего взгляда, то дамочке будет достаточно повернуться, чтобы достичь цели — мимикрировать под стену собственного кабинета. «И что? Это повод для нарушения закона?» «Что вы? Но нам спустили директиву с требованием экономить, вот мы и...» Она замолчала, загипнотизированная полковничьим взглядом. «Экономить на уважение к представителям кланов нельзя!» — рыкнул Ефремов. Тут как раз подошел Лазарев, и я с неохотой отвлекся от увлекательного представления, устраиваемого полковником. «Слава, я не опоздал!» — обеспокоенно спросил Лазарев, видя, что в кабинете уже идет битва. «Нет-нет», — уверил я, — «вы как раз вовремя. Уверен, вам стоит присоединиться к увлекательной беседе, которую ведет мой учитель». «Твой учитель?» Удивление ему скрыть не удалось. Но подумал он точно не про того, кто сейчас разносит местную канцелярскую крысу. «Полковник императорской гвардии Ефремов», — пояснил я. Он как раз возмущается, что его признали недостаточно квалифицированным учителем по сравнению с Елисеевым Андреем Дмитриевичем. При упоминании моего второго деда Лазарев помрачнел и сразу же прошел в кабинет. «Добрый день!» Произнес он тоном, которым можно было наморозить льда в бокалы для вечеринки средних размеров. «Мой внук, Ярослав Елисеев, просил меня засвидетельствовать, что его права ни в коей мере не нарушаются его матерью». «Как это не нарушаются?» Дамочка была изрядно деморализована, но все равно пыталась что-то вякать. «Он маг, а учится в обычной школе. Это явное нарушение». «Специалисты нашего клана проверяли Ярослава в начале года. Его уровень не позволял обучаться магии», — ответил Лазарев и вытащил какую-то бумагу из папки. «Вот результат его замеров с датой и подписью специалиста. Вера Андреевна была совершенно права, отправив сына в обычную школу. И также она была права, не став выдергивать сына посреди учебного года из одной школы, чтобы перевести в другую. Она наняла учителя, чтобы ликвидировать отставание и чтобы ребенок в следующем году не чувствовал себя неучем. Кстати, Елисеев Андрей Дмитриевич своих услуг в подготовке не предлагал». Дамочка мрачно изучала документ. Лазарева она точно знала, потому что с ее стороны не раздавалось ни единого возгласа в духе «Кто вы такой?». Я думаю, всем стало понятно, что произошло недоразумение. Начал свою партию Иван, позволяя дамочке хотя бы сохранить лицо. Елисеев Андрей Дмитриевич не был в курсе того, что происходит в семье дочери, и ввел в заблуждение как вас, так и уважаемого господина Глазьева. В результате не менее уважаемым господам пришлось тратить свое драгоценное время, чтобы доказывать очевидные вещи. «Вот именно!» — бухнул полковник. «Отрываете, понимаете ли, меня от дел, а безопасность страны страдает. Жалобу, что ли, на вас написать?» И хотя голос его был сейчас скорее задумчивым, чем угрожающим, дамочка позеленела. Наверное, жалоба от императорской гвардии стоила бы ей хлебного места, а на другое с увольнением по такому поводу попасть стало бы проблематично. «Боже мой, господин полковник!» — умоляюще сказала она. «Зачем же сразу жалобу? Меня действительно вели в заблуждение. Я хотела сделать все так, как будет лучше для ребенка. Вы же понимаете, что пока глава клана несовершеннолетний, возможностей для злоупотреблений хоть отбавляй». Она жалобно заулыбалась, глядя то на Ефремова, то на Лазарева. Иногда ее умоляющий взгляд останавливался даже на мне. Неужели меня начали рассматривать всерьез? Неожиданно. Хотя неудивительно с такими-то защитниками. «Мы понимаем, что вы отбираете у нас драгоценное время», — буркнул ничуть не смягчившийся полковник. «У нас с учеником было запланировано занятие в бывшем поместье Вишневских, а вместо этого мы здесь ерундой занимаемся. Давайте быстрее соображайте, что нужно подписать, чтобы ваше распоряжение отменили». «Вот ведь жук. Этак он мне очистку поместья полностью себе припишет». Мол, и с Исоевым предлагал, но те пожадничали, решили не заморачиваться. А вот Елисеева отнеслись со всей ответственностью, и вот он, результат. Впрочем, Лазарев ему точно не поверил, что отразилось в еле слышном хмыканье. А вот дамочка засуетилась, начала срочно что-то распечатывать, подсовывая листы то Лазареву, то Ефремову. По статусу Лазарев стоял выше, чем Ефремов, но она боялась показать пренебрежение полковнику императорской гвардии, который мог доставить ей неприятности не меньше, а может и больше. «И когда разблокируют наш счет?» — поинтересовался Серый. «Сегодня к вечеру. Максимум к завтрашнему утру», — уверенно ответила дамочка. «Но если вдруг произойдет задержка, вы не стесняйтесь, обращайтесь сразу». «Мы не стеснительные», — хохотнул Серый. Дамочка улыбнулась ему как лучшему другу, Лазарев же спросил. «Наше присутствие больше не является необходимым?» «Нет, нет», — сразу уверила она. «Все, что нужно, уже подписано». «Ну, смотрите», — протянул Ефремов, развернулся и вышел из кабинета. Лазарев вышел вслед за ним, но попрощаться не забыл. Вообще он выглядел куда воспитаннее военного, но так это, наверное, и по статусу положено. «Большое вам спасибо», — не удержался я. «За то, что быстро разобрались в ситуации. Клан Елисеевых не забудет вашей помощи». Она ответила кривой улыбкой, лучше всяких слов говорящей, что предпочла бы материальную благодарность. Но ее уже отблагодарили за нас. Для Глазьевых траты были не критичные, но болезненные. Интересно, сколько они еще потратят, пока до них дойдет, что заплатить нам будет дешевле. Ни Лазарев, ни Ефремов не ушли. Оба дожидались меня у кабинета. При моем появлении Лазарев небрежно поставил защиту от прослушки, накрывшую нас троих. «Дмитрий Максимович, утолите мой интерес». «С превеликим удовольствием, Андрей Кириллович». «Что это за гадость в доме Вишневских?» «Вы сейчас конкретно о какой гадости? Их там много», — солидно ответил полковник, косясь вопросительно на меня. «Я про мелких фиолетовых медуз, которых мой внук уничтожает с огромным трудом». «Извините, Андрей Кириллович, но это закрытая информация», — не моргнув глазом, твердо ответил полковник. «Я вам ничего не могу про них рассказать». Я отдал должное его находчивости. Выкрутился элегантно и не подумая, что знать не знает, что это такое. «Вот как?» — недовольно бросил Лазарев. «Но ведь они опасны». «Не волнуйтесь, за пределы поместья эта опасность не выйдет», — уверенно пробасил Ефремов. «Императорская гвардия бдит». «И вообще не волнуйтесь, Андрей Кириллович, ваш внук под надежным присмотром». «Вашим?» — скептически спросил Лазарев. «В том числе и моим». Наверное, Лазарева действительно поджимало время, потому что он явно хотел спросить что-то еще, но взглянул на часы, после чего развеял купол, попросил держать его в курсе ситуации, отмахнулся от моей благодарности, коротко попрощался и ушел. «Вы были неподражаемы, Дмитрий Максимович», — обратился я к полковнику. «От лица клана Елисеевых приношу вам огромную благодарность». «Благодарность благодарностью, а поездку устрой прямо сейчас», — проворчал Ефремов. «Теперь мне и самому интересно, про какую такую гадость говорил твой дед». «Это закрытая информация», — напомнил я его же слова. «А здесь слишком много лишних ушей». «Поехали», — не поддержал мои шутки Ефремов. «Об охране вашей квартиры я распорядился». На удивление, он согласился поехать в нашей машине с условием, чтобы довести его до дворцового комплекса, когда будем возвращаться. Серый был так впечатлен его выступлением в кабинете, что согласился бы отвезти его на край света, будь в том необходимость. Иван тоже поехал с нами, даже не заикнувшись о том, чтобы добраться самому. Понял, наверное, наконец, что мы не в бирюльки играем. Сел он на переднее сиденье рядом с Серым, мы же с Ефремовым сзади. Причем не успел полковник усесться, как поставил защиту от прослушки, причем по качеству куда серьезнее, чем показанное не так давно Лазаревым. «Так про что твой дед заикнулся?» — сурово спросил он. «Мелкие фиолетовые медузы, летящие по воздуху из вскрытых личных комнат Вишневских», — ответил я, поскольку смысла скрывать эту информацию не было. «Ловится тяжело, фиксируется плохо, горят с трудом. Какую опасность представляют, не знаю, потому что ни одной не удалось долететь ни до меня, ни до... моего деда». Отпираться от родства с Лазаревым я счел неразумным. Все равно это известно любому заинтересованному лицу. «Наверняка он именно про это говорил», — тихо пробормотал полковник больше для себя, чем для меня. «Кто он?» «Загадочный он наверняка был кем-то из начальства Ефремова, и этот он, похоже, дал указание разузнать, что творится в поместье, какая вероятность, что оттуда вырвется что-то опасное». «Неважно. А Андрей Кириллович что сказал, когда увидел?» «Что никогда такого не видел и не слышал». «А твой учитель?» Он явно имел в виду Варсонофия. Пришлось ответить, стараясь максимально ничего не выдать. «Сказал, что похоже на каких-то демонов, порабощающих мозги, но нетипичных. Насколько нетипичных, мы решили не узнавать, уничтожать сразу». Полковник задумался. Руки его при этом жили собственной жизнью. То потирали друг друга, то начинали выплетать заклинания, но тут же развеивали. Следил я больше за руками, чем за самим Ефремовым, чтобы в случае чего успеть среагировать. Но он контролировал свою магию в достаточной степени, чтобы не разбрасываться, а вот мысли нет. «Ярослав, а как бы нам ее зафиксировать и вынести для изучения?» Выдал он. «Никак», — резко ответил я. «Еще чего не хватало. Тащить секреты Вишневских наружу, вместо того, чтобы зарывать их глубоко под землю. После того, как испепелить Вестима. Это создание поместья не покинет. Ни живым, если оно живое, ни мертвым, никаким вообще. Варсонофий сказал, оно опасно, поэтому оно будет уничтожено сразу, как мне попадется. И это не обсуждается». «И в кого ты такой разумный?» — проворчал Ефремов. «Я же пришел тебе на помощь. Вот и ты помоги мне. Такую тварь надо изучить, чтобы уметь ей противостоять». «Огнем уничтожается, больше ничем. Этого достаточно, чтобы противостоять». «Нет, Дмитрий Максимович, если что-то из дряни Вишневских и покинет поместье, то только в порошковом виде. Да там осталось всего две комнаты. Главы клана и его супруги, если судить по схеме, которая у меня есть. Я с грустью подумал, что если у супруги был такой симбионт, им придется пожертвовать в случае, если Ефремов все-таки пойдет со мной и захочет посмотреть на уничтожение. А ведь ее знания должны касаться как раз тех вопросов, которые мне нужны». «Но, возможно, это знак, что использовать тварь вообще не нужно». «А в комнатах что интересное было?» — продолжил Ефремов. «Понятия не имею. Я туда не захожу. Подтягиваю мумию щупом, фотографирую, сжигаю, а потом выжигаю все в комнате полностью». Ефремов потерял дар речи. Он сидел, открывая и закрывая рот, и смотрел на меня, как на святотатца. Продолжалось это недолго. «Как ты мог?» — возмутился он. «Это нерационально! Там же могли находиться документы, ценные вещи и вообще!» «И вообще гнезда вот таких вот фиолетовых медуз», — парировал я. «Оно мне надо? Я лучше все вынесу, чем буду думать, что в комнате где-то зреет бомба, которая рванет тогда, когда этого никто не ожидает. Я потому и делаю все медленно, чтобы ничего не пропустить. Не хочу стать причиной мора в целом городе, а то и в стране». «Думаешь, оно так опасно?» — скептически спросил Ефремов. В Арсенофе говорит «очень». Привел я самый убедительный довод. «Сказал мочить сразу, как увижу, а то беда будет. Вы думаете, он не прав?» «Я проверять не хочу». «Может, ты и прав», — неохотно решил Ефремов. Разговор закончился сам собой, потому что мы доехали. Ефремов вылезал не торопясь, как положено в его солидной должности, но при этом отправлял сканирующие заклинания, уверенный, что никто этого не замечал. Не замечал этого только Иван, да и то потому, что не был магом. Серый вопросительно на меня посмотрел, я пожал плечами, мол, пусть человек развлекается, не жалко. Сам-то я уже выжег очередные наблюдательные устройства, дождался, пока разочарованный полковник вылезет, поставил на машину защиту, после чего подошел к куполу. «Все готовы?» Ефремов неторопливо приблизился. Я сделал в куполе разрез, в уверенности, что полковник внимательнейшим образом следит за моими руками, чтобы понять, что я делаю. Но тут не за руками смотреть надо, а за потоками маны, которые он не видит без специальных приспособлений. Мы зашли внутрь, и я закрыл разрез, на что полковник отреагировал сдавленным кашлем и вопросом. «А мы точно выйдем?» «Точно, точно!» — заверил его Серый. «Мы уже столько раз входили и выходили, и ни разу не возникало проблем. Для начала, Дмитрий Максимович, я предлагаю вам обойти ограду и убедиться, что между ней и куполом не осталось не только химер, но и их останков». Ефремов посмотрел по сторонам, скривился и сказал. «Ну уж нет, поверю вам на слово. Не такая это интересная экскурсия, чтобы тратить на нее время. Но вы сказали, с этой стороны. Что, с другой остались?» «Один, разумный. Не до конца превратившийся», — ответил я. «Так что вы не пугайтесь, если что. Он не опасен». «Если что, я способен себя защитить», — сухо сказал полковник, явно обидевшись. «Я в этом не сомневаюсь. Я боюсь за Сереженьку». «Сереженьку?» Он недоумевающе повернулся к Серому. Пришлось пояснить. «За химеру. Он выглядит страшно. Можете убить его прежде, чем поймете, что он безобиден». Ефремов глухо хохотнул. «Не беспокойтесь за Сереженьку. Я пришел сюда не убивать». «А контролировать закончил я за него, потому что полковник явно рвался проверить, какие тайны я уже выудил из особняка. Что ж, я даже последнюю мелкую медузу готов прибить при свидетелях, лишь бы тайны особняка Вишневских не просочились наружу».